Но, похоже, много больше. Что ж вы даже приборами не разжились? Добыл вот прибор на 1000 рентген, но сгорел. Второй в коптерке закрыт. Ключ у красножона. Только я смотрел, та коптерка в завале, не подступишься. Сейчас пойду с Поломарчуком шашонка искать. Не откликается и 604-го. Перевозчинка покинул щит дозиметрии и побежал к помещению главных циркнасосов, где оставался перед взрывом Валера Хадимчук. Это ближе всего. В сторону щита дозиметрии бежал из БЩУ Петя Поломарчук, начальник лаборатории Чернобыльского пусконаладочного предприятия. Напомню, он и его подчиненные обеспечивали снятие характеристик и параметров различных систем в режиме выбега ротора. Теперь было ясно, что в наиболее опасном месте, в монолитном реакторном блоке, где только что долбанула стихия, в 604-м помещении безмолвствовал шашонок. Что с ним? Помещение — это ключевое. Туда сходились импульсные линии от главных технологических систем к датчикам. Если порвало мембраны, 300-градусный пар, перегретая вода, на звонки не отвечает, в трубке непрерывные гудки, стало быть, трубку сбило с аппарата. За 5 минут до взрыва с ним была отличная связь. Поломарчук и Горбаченко бежали к лестнично-лифтовому блоку. «Я за Хадимчуком!» — крикнул им Перевозченко, глядя, как они нырнули из коридора до аэраторной этажерки в монолитную часть разрушенного реакторного отделения. А ведь там всюду были разбросаны топливо и реакторный графит. Поломарчук с Горбаченко побежали по лестнице вверх на 24-ю отметку. Перевозченко по недлинному коридору на 10-й отметке в сторону разрушенного помещения ГЦН. В это время молодые стажеры Сивора, Кудрявцев и Проскуряков приближались, продираясь сквозь завалы к 36-й отметке, на которой находился реакторный зал. Наверху, усиленный эхом каньона лифтового блока, слышен был клёкот пламени, крики пожарников, долетавшие с кровли марш-зала и откуда-то совсем близко, видимо, с пятачка реактора. «Там тоже горит», — мелькнуло у парней. На 36-й отметке все было разрушено. Через завалы и нагромождение конструкций стажеры прошли в большое помещение вентиляционного центра, отделенного от реакторного зала, теперь разрушенной монолитной стеной. Было хорошо видно, что центральный зал надуло взрывом, как хороший пузырь, а потом оторвало верхнюю часть, и стена осталась прогнутой. Арматура торчит радиальными рванинами. Кое-где бетон осыпался, видна голая арматурная сетка. Ребята постояли, немного потрясенные, с трудом узнавая свои знакомые раньше помещения. Их распирала необычная и необъяснимая для такого горя веселость, несмотря на то, что страшно жгло грудь при дыхании, ломило в висках, горели веки, будто туда капнули соляной кислотой. Вдоль коридора прошли к входу в центральный зал. Коридор узкий, заваленный битыми конструкциями, стеклом. Над головой ночное небо в красных отблесках пожара. В воздухе дым, гарь, едкая и удушливая. И сверх всего этого ощущение присутствия еще какой-то иной силы в воздухе, пульсирующим, плотным, жгучим. Эта мощная ядерная радиация ионизировала воздух, и он воспринимался теперь как новая, пугающая, непригодная для жизни среда. Без респираторов и защитной одежды они подошли к входу в ЦЗ и, минуя 3 распахнутые настежь двери, вошли в бывший реакторный зал, заваленный покорежной рухлядью, тлеющими обломками. Они увидели пожарные шланги, свисающие в сторону реактора. Из стволов лилась вода, но людей уже не было. Пожарники отступили отсюда несколько минут назад, теряя сознание и последние силы. Проскуряков и Кудрявцев оказались у ядра атомного взрыва. Но где же реактор? Круглая плита верхней биологической защиты с торчащими во все стороны обрывками тонких нержавеющих трубок система КЦТК. Под некоторым углом лежала на шахте реактора. Бесформенно свисала во все стороны арматура разрушенных стен. Значит, плиту подбросило взрывом, и она снова наклонно уже упала на реактор. Из жерла разрушенного реактора шел красный и голубой огонь с сильным подвывом.